Глава 59. Конь глубоко вдохнул, провел рукой по волосам и взглянул на свое отражение в тонированном окне. И выдохнул. Затем он толкнул дверь в отдел моды, как он надеялся, с видом человека расслабленного и настроенного на рабочий лад. Первое, что увидел конь, был затылок Дейзи. Она стояла около факса, наблюдая, как из его чрева появляется копия какого-то документа, страница за страницей. Дейзи была одета в синий свитер длиной до бедра, кружевную юбку и коричневые сапоги, а ее волосы были собраны в пучок. Кон быстро подвез свою тележку к столу рядом с местом Дейзи, надеясь, что она его не заметила. Серьезная девушка в роговых очках передала ему бумажный пакет, Кон бросил его в тележку и поехал дальше. Когда он оказался рядом со стойкой для писем, зазвонил телефон Дейзи. Она поворчала, вздохнула и обернулась. Когда она увидела рядом со своим столом Кона, выражение ее лица стало еще более недовольным, а потом она отвела взгляд. Затем Дейзи вернулась к своему столу и ответила на звонок. «Здравствуйте. Дейзи Бинс у телефона». Кон повернулся и начал перекладывать письма из своего лотка в тележку. Дейзи с кем-то весело болтала, судя по всему, с подругой. Через минуту Дейзи повесила трубку и подошла к нему. «У меня тут пара писем», — холодно сказала она. «Подождешь секунду?» Кон коротко кивнул и стал ждать, пока Дейзи разберется с почтой. Он глянул в окно и увидел затянутое тучами серое небо. Кто-то через несколько столов от него громко рассмеялся. «Не может быть!» — крикнула Дейзи в трубку. «Никогда не слышала ничего более жуткого!» Из одного из офисных помещений вышла женщина среднего возраста, за которой семенил юный ассистент с кучей записок в руках. Дейзи повернулась и передала Кону связку писем в кремовых конвертах. «Первым классом!» официально сказала она «пожалуйста», а потом вернулась к факсу и забрала бумаги, которые копировала. Кон вывез свою тележку обратно в коридор и выдохнул, сгорая от смущения, вины и печали.